Начнется сразу. О, безродный на нашу кровиночку посягает. Думаешь, приятно? А ты на меня посягаешь? Кокетливо улыбалась Настя. Ну что ты? Я к тебе и подойти боюсь, хмыкал Сеня. Шутливо закрывался рукой от ее красоты неземной, воровато выглядывал из-под локтя. Глаза его сияли, а Настя думала: да я полжизни отдам за этот взгляд, и за его ресницы, смешные, как у коровы, и за брови. У, да чего ж, лохматущие, надо их щеточкой причесать. Вот уж дура из дур, за каким-то наркоманой Валерой гонялась, а за Сенькой гоняться было не надо. Он всегда делал именно то, чего Настя от него и ждала. На переменах утягивал ее в секретное место, в закуток под черной лестницей. И Настя упивалась его лицом, его объятиями, его запахом. Хотя Сеня и прожил в Москве, считай, полтора года, от него до сих пор пахло море. На лекциях они сидели рядом, в библиотеке накрепко абонировали самый уютный стол на задах за стеллажом с комсомольскими правдами. Честно занимались, зато после каждой изученной статьи, главы, параграфа целовались до одури. Не расставались и вне университета. Сеня отчаянно старался соблюсти традиции. То билеты в кино покупал, то выпрашивал в правкоме контрамарки, модные театры. Только Насте было совершенно все равно, куда он ее поведет. Приглашал в оладьи, шли в оладьи. А просто гулять по Москве еще интересней. — Я люблю ходить, куда ноги заведут, — объявила она, — без всякой цели. И они часами петляли по незнакомым московским переулкам, шутливо спорили, пытаясь сориентироваться, куда забрели. Настя, хоть и москвичка, в географии столицы разбиралась слабо. Она пешком по городу почти не ходила. Если надо было куда-то в незнакомое место ехать, дед всегда машину с шофером вызывал. — Пари! — провозглашал Арсений. — На чашку кофе. Сейчас на улицу Горького выйдем, к гостинице «Минск». — Принято. Мы выйдем на Садовое кольцо, к театру кукол. — Все, Настена, проиграла ты чашечку. Двойного заметь. Но вместо Минска или театра кукол они выходили к площади трех вокзалов, и ошалевшие от столицы приезжие никак не могли понять, отчего юная парочка тычет пальцами в сторону железнодорожных путей и хохочет. Они бежали греться на Казанский вокзал, неприветливый, шумный, пахнущий несвежими чебуреками. Их обтекала толпа. По ногам проезжали тележки на колесах, но Насте и здесь нравилось. Пусть лица у всех кругом озабоченные, растерянные, зато ей под руку Сеней уютно и надежно. В такие минуты она особенно остро ощущала. Их конспирация несправедлива и неприятна. Почему она должна скрывать, как ей хорошо вместе с ним? Почему не может позвать его домой на чашку кофе и боевик по видоку? — Они мозги тебе начнут полоскать немедленно, — уверял Арсений. — С такой силой начнут, что никаких видоков не захочется. Ну, сама подумай. Да, конечно, хочется привести Сеню домой и поставить их всех перед фактом. Но если подумать, ее семейка просто на уши встанет, если узнает, что они встречаются. Пусть дед Сеньке и помог, создал ему равные возможности для университета, но это просто посильная помощь старому другу Николаю Челышеву или еще что-то, что она до сих пор не разобралась. Похоже, скорее, на отработку старого долга. Но вот зять или хотя бы потенциальный зять из провинциального Южно-Российска, деду нафиг не нужен. Сеня не вписывается, беспородный, Капитоновым полагается водиться только с себе подобными, элитными. Он, как мамаша, привечает породистого жена, и кофе ему выносит на фамильном подносике, и личные тапочки выделила, и даже подарочки сама делает на Новый год, и 23 февраля даже, извините, одеколон «Саваж» подарила, французский. Он, этот одеколон, в ЦУМе, в парфюмерии на первом этаже аж 25 рублей стоит. Очень хочется мамане Эжена в зятья заполучить. А Синьку она в упор не замечала, даже когда он в их квартире жил. Здоровалась сквозь зубы и не чаяла, когда он исчезнет с их горизонта. Против деда не могла пойти, а то живо спустила бы Арсения с лестницы. А сейчас, когда он от них съехал, никто про него даже и не спросит. Ни дед, ни тем более мама с бабкой. А про Эжена чуть не каждый вечер пристают. «Женичка водил тебя в шоколадницу? Хорошее, — говорят, — кафе». И приходится сквозь зубы улыбаться и нахваливать тамошние блинчики с орехово-шоколадным соусом. Да, с Эженом нужно что-то делать. Он, конечно, безобидный. В постель не тащит, если целует только в щечку. Замуж? Да, зовет, но особо не торопит. К тому же, положа руку на сердце, от него есть большая практическая польза. Ясно, например, что в Большой театр Настя и сама сходить может. Только деда попроси. Билеты на любой спектакль тут же доставят. Только куда как приятней приезжать в театр на машине и ждать, пока Женя откроет дверцу, и царственно позволять, покуда он отодвинет ей кресло в первом ряду ложи бенуара, да и в ресторане в Пекине или, допустим, Узбекистане. Кто спорит, бывать с ним приятно, в дорогом костюме, вкусно пахнущий, с полным бумажником. Но Сенька мне дороже бенуаров и пекинов. И Настя решила Жене отказать. Отказать категорично, без надежды на примирение. Совсем была собрана звонить, но потом призадумалась, посоветовалась для начала с верной подругой Милой. Милка, хоть в институт и не поступила, соображала по-прежнему быстро и советы давала дельные. «Зачем Эжена-то посылать?» — удивилась подруга. — Во-первых, парень, он видный. И при роже, и при деньгах. Думаешь, много таких? Мне что-то пока не встречались. Во-вторых, не так уж часто бывает, чтоб и водил везде, и в койку при этом не тащил. В-третьих, если ты Женю прогонишь, предки твои сразу насторожатся. Сама ведь говорила, они души в нем не чают. Начнут расследовать, кто у тебя вместо Женьки, выяснят, что Арсении... От него сразу пух с перьями полетит. Оно тебе надо? Так что вот тебе мое мнение. Эжена особо не обнадеживай, но придержи, пригодится еще. Пусть будет вроде запасного аэродрома. Какая бы любовь у вас там с Сеней ни была, а страховка на черный день никогда не помешает. Дельно, — оценила Настя и потихонечку, плавненько перевела Эжена на скамейку запасных. Навешала ему лапши про тотальное устражение на факультете, курсовиков, мол, куча, коллоквиумы каждую неделю, и потому видеться часто не получится. К счастью, Эжен не возражал. В последнее время он ходил озабоченный, бледный. Мимолетно жаловался, что на работе у него сейчас тоже завал, ну а отвадить его от факультета — это вообще дело техники. Заехать за тобой? Не, у нас последний семинар безразмерный. Может тянуться сколько угодно. Чего тебе зря ждать? Давай у Пушкина встретимся в 7 часов. К 7 я точно успею. Вот ты чудненько, Спустили проблему на тормозах. На факультете Жен больше не появлялся. Однокурсницы сладкими голосами интересовались, куда, мол, Настин кавалер на шестерке исчез. Настя отшучивалась, а Сеня про Эжена не спрашивал никогда. Будто и нет его, и никогда и не было. Но Настя подмечала, додержала свои наблюдения при себе. Арсений про существование Эжена помнил о нем, как о некоем идеале, и все время с ним заочно соревновался. Как-то готовились вместе с Сеней к английскому, и у Насти вырвалось. Вот у Женьки произношение — это да, не хуже, чем у носителя языка. Сеня сразу поскучнел, насупился, а вскоре объявил: «Буду ходить в библиотеку иностранной литературы». И действительно стал ходить. Часами сидел в лингофонном кабинете, повторял фразы за дикторами. Настя, конечно же, составила ему компанию. В библиотеке иностранной литературы ей нравилось. Там и буфет неплохой, и черная лестница есть, где можно целоваться до одурения. Произношение у Сини и вправду улучшилось, но он так и не достиг той небрежной легкости, с которой Женя, все детство проживший в Лондоне, выплевывал иностранные слова. Настя, скрипя сердце, нахваливала Сенин английский, а сама ломала голову, откуда он берется, этот великосветский лоск. Лоск, свойственный Эжену и отнюдь не свойственный Арсению. Его дает воспитание или деньги, или положение в обществе. Сенька старательно делал вид, что сам он парень из народа, и атрибуты сладкой жизни ему дал лампочки. Были бы джинсы да верный свитер, да крыша над головой. А шелковые носовые платки и портмоне из вкусно пахнущей кожи — это все мещанство и дурь. Но Настя прекрасно помнила, как однажды, целуя друга, она сказала: «Ух, как ты пахнешь! Ожен купил?» И Сеня расплылся. «Купил. Дорогой только, зараза!» А у Насти в голове мелькал каламбур. «Хоть и с Оженом, а не Эжен». Но убеждать Сеню, что он все равно ей мил, она не стала. Пусть старается. А всякие мелочи, которыми небрежно щеголял Эжен, серебряный брелок, швейцарский нож с множеством лезвий, пластинки Бонни М. Настя дарила Сене сама. Родичи ее в карманных деньгах не ограничивают, а это уж ее дело, на что тратить их червонцы и чеки внеж посылторга. Сеня на Настины подарки сердился, подначивал. «Давай еще сервелата мне из дома принеси». Приходилось использовать секретное оружие. Поцелуи и обиженные: «Ну, Сень, сегодня же 325 лет канализации города Череповца. Должна же я тебя чем-то поздравить». И Сеня таял, подарки принимал и сам никогда в долгу не оставался. Постоянно дарил ей букеты, и тоже по поводу, например, в честь годовщины компартии Бенина. Букеты были роскошные, не по стипендии. Ладно, если бы просто охапка тюльпанов. Настя знала, что их студенты ночами на Ленинском проспекте стригут на клумбах. А 15 ярко-алых роз... «Фарцуешь ты, Сень, что ли?» — пристала к нему как-то Настя. «Тогда бери меня в долю».